таким он Мой еще никогда не видел. Растерянным, с каким-то угрюмым лицом, тревожным взглядом. «Мо, бэби, что с тобой происходит? Ну, я могу тебя переправить на пароход, который уже сегодня отплывает на Ямайку. Деньги у тебя есть?» Мо сел и положил портфель с деньгами на стол. Он уставился в пустоту, словно и не слыша вопросов Фриса. «Бэби, бэби, ты должен, наконец, собраться с силами», — настаивал тот. «Они в любое время могут вернуться сюда. Они ведь знают, что мы с тобой друзья. Тебе следует уходить отсюда и немедленно». Внезапно Мо словно очнулся от летаргии. Черные глаза его загорелись злобой. «Я знаю, что мне теперь делать. Знаю. Я убью этого мерзавца, который застрелил Джека». Фрис с ужасом посмотрел на него. «Ты сошел с ума. Тебе нужно скрыться. Оставь в покое Харди и думай о себе. Я ему за все отплачу. Мне все равно, что будет теперь со мной. Но ему я отомщу». Фрис всплеснул руками. «Оставь его в покое. Ребята сами о нем позаботятся. Сейчас все полицейские в городе ищут тебя. Тебе нужно сесть на пароход, и я об этом позабочусь. Не думай больше о Харди. Ребята это все сделают». «Нет, нет, я сделаю это сам». И он ударил кулаком по столу. «Если кто-нибудь осмелится тронуть этого мерзавца, то он будет иметь дело со мной». Фрис беспомощно развел руками. «Ну, как хочешь, бэби, как хочешь. Но тебе не удастся это сделать. Весь город против тебя, все полицейские. Знаю, знаю. Раздобудь мне одежду потемнее, да сделай это поскорее». Фрису вдруг в голову пришла идея, его темное лицо сразу прояснилось. «У меня есть несколько женских платьев. Они должны тебе подойти. И кроме того, у меня еще есть женский парик. В нем собственная мать тебя не узнает». Мо немного подумал и кивнул. «Это будет неплохо». Через 3/4 часа из фриз-бара вышла стройная негритянка. На ней было желто-голубое платье, желтые сандалии на босу ногу, черные волосы поднимались над головой, подобно шлему. Она быстрыми шагами пошла вдоль побережья. Джина и Харди лежали на широкой двухспальной кровати. Харди немного подвыпил, они долго и страстно предавались любовным утехам, и теперь Харди захотелось немного поспать. Но Джина была неспокойна и нервничала. «Давай еще раз подумаем», — попросила она, вытягиваясь. «Да-да, я умираю от страха. Они же могут посадить тебя за то, что ты убил этого толстяка». «Не могут, не могут», — уверял ее Харди. «Это чисто рутинное дело, и Гарри его легко сможет уладить. Это была только лишь самозащита. Ну, успокойся, успокойся, давай спать». «Но ведь еще нет и 10, я не смогу уснуть. А не сходить ли нам ненадолго в клуб?» Харди открыл глаза и заморгал. «Если ты воображаешь, что я могу выйти за дверь, пока этот черный монстр на свободе, то ты глубоко заблуждаешься в этом». У Джины от страха округлились глаза. «Неужели ты хочешь сказать, что он может на тебя напасть? А ты как думаешь? Заметь себя, зачем это к нашей двери приставили полицейского?» Харди терял свое терпение. «И зачем еще двое стоят в холле на посту? Полиция на все 100% убеждена в том, что он снова придет сюда. Ведь Джек и Мо были, можно так сказать, ну, как муж и жена». Харди сел. «Действительно, очень досадно, что я застрелил этого парня. До сих пор не могу понять, зачем я это сделал. А если негра вообще не найдут?» Джина тоже села. «Что ж, нам так и сидеть теперь в заперти, пока его не поймают?» «Конечно. Во всяком случае, я не выйду из дома. Но я уверен, что его скоро поймают. Ведь весь город, все полицейские ищут его». Джина встала и подняла с пола свой халат. Харди наблюдал за движениями ее голого тела.